богатого привычки, а у бедного законы. Ой. У меня не рыло личика, надоело размножаться в стойле. Ох, возьмусь за вилу я, только успевай держаться. Буржуазия и Европа-Азия, философия моя, может быть и кусая революция. Революция. У богатого манеры, а у бедного повадки скотства. Надоели полумеры и тупое детопроизводство. Ах, возьмусь за вилу я, только успевай держаться. Буржуазия, Европа-Азия, философия моя, может быть и кусая. Революция!